Человек дошел до угла, остановился и, согнувшись, стал поправлять галошу, подняв ногу. Поправил, натянул шляпу еще больше и скрылся за углом. Пустынная улица вывела Самгина на главную. Обе они выходили под прямым углом на площадь. С площади ворвалась пара серых лошадей, покрытых голубой сеткой. Они блестели на солнце, точно смазанные маслом, и выкидывали ноги так гордо и красиво, что Самгин приостановился, глядя на их быстрый парадный бег. На козлах сидел, вытянув руки, огромный кучер в меховой шапке с квадратным голубым верхом. В санях генерал в широчайшей шинели. Голову, накрытую синим кружком фуражки, он спрятал в бобровый воротник и был похож на колокол, отлитый из свинца. Сзади саней тяжело подпрыгивали на рыжих лошадях двое полицейских в черных шинелях и в белых перчатках. Самгин видел, как за санями взорвался пучок огня, похожий на метлу, разодрал воздух коротким ударом грома, взметнул облако снега и зеленоватого дыма, все вокруг дрогнуло, зазвенели стекла. Самгин пошатнулся от толчка воздухом в грудь, в лицо и крепко прилепился к стене на углу. Он видел, как в прозрачном облаке дыма и снега кувыркалась фуражка. Она первой упала на землю, а за нею падали, обгоняя одна другую щепки. Серые и красные тряпки, две из них взлетели особенно высоко, и легкие падали страшно медленно, точно для того, чтобы навсегда остаться в памяти. Видел Самгин, как на снегу, там и тут появлялись красные капли. Одна из них упала близко около него, на вершину тумбы, припудренную снегом, и это было так нехорошо, что он еще плотнее прижался к стене. Он не заметил, откуда выскочила и с разгона остановилась на углу черная тонконогая лошадь. Остановил ее Судаков, запрокинувшись с козел назад, туго вытянув руки. Из угла выскочил человек в сером пальто, прыгнул в сани. Лошадь помчалась мимо Самгина, и он видел, как серый человек накинул на плечи шубу, надел мохнатую шапку. Пара серых лошадей бежала уже далеко. А за ними по снегу катился кучер. Одна из рыжих, неестественно вытянув шею, шла на трех ногах и храпела, а вместо четвертой в снег упиралась толстая струя крови. Другая лошадь скакала вслед с серым. Ездок обнимал ее за шею и кричал. Когда она задела боком за столб для фиш, ездок свалился с нее, а она, прижимаясь к столбу, скрипуче заржала. Второй полицейский, лысый, без шапки, сидел на снегу. На ногах у него лежала боковина саней. Он размахивал рукой без перчатки и кисти. Из руки брызгала кровь. Другой рукой закрывал лицо и кричал нечеловеческим голосом, похожим на блеяние овцы. Самгин, оглушенный, стоял на дрожащих ногах. Очень хотел уйти, но не мог. Точно спина пальто примерзла к стене и не позволяла пошевелиться. Не мог он и закрыть глаз. Все еще падала взметенная взрывом белая пыль, клочья шерсти. Раненый полицейский, открыв лицо, тянул на себя медвежью полость. Мелькали люди. Почему-то все маленькие. Они выскакивали из ворот, из дверей домов и становились в полукруг. Несколько человек стояло рядом с Самгиным, и один из них тихо сказал: «Вот и у нас». Никто не решался подойти к бесформенной груди серых и красных тряпок. Она сочилась кровью, и от крови поднимался порог. Было страшно смотреть на это, не имеющее никакого подобия человека, растерзанное и маленькое. Глаза напряженно искали в куче тряпок что-нибудь человеческое. И Самгин закрыл глаза только тогда, когда различил под мехом полости желтую щеку, ухо и рядом с ним развернутую ладонь. Голоса людей зазвучали громче. Двое подошли к полицейскому, наклонились над ним. Высокая барышня с коньками в руке спросила Самгина: «Вы ранены?» Он тряхнул головой, оторвался от стены и пошел. Идти было тяжело. Точно по песку. Мешали люди. Рядом с ним шагал человек с ремешком на голове, в переднике и тоже в очках, но дымчатых. — Вот те и превосходительство, — тихонько сказал он, подхватив Самгина под локоть и шепнул ему, — сотрите кровь со щеки, а то в свидетели потянут. Быстро выхватив платок из кармана, Самгин прижал его к правой щеке и, почувствовав остренькую колющую боль, с испугом поднял воротник. Боль в щеке была не сильная, но разлилась по всему телу и ослабила Клима. Он остановился на углу, оглядываясь. У столба для афиш лежала лошадь с оторванной ногой. Стоял полицейский, стряхивая перчаткой снег с шинели, другого вели под руки. А посреди улицы исковерканные сани, красно-серые кучи тряпок, освещенные солнцем, лучи его все больше выжимали из нее крови, она как бы таяла. Самгину показалось, что и небо, и снег, и стекла в окнах, все стало ярче, ослепительно и даже бесстыдно ярко. Он шел осторожно, как по льду. Ему казалось, что если он пойдет быстрее, то свалится. Вероятно, он прошел бы мимо магазина Марины, но она стояла на панели. — Губернатора? — тихонько спросила она, и, схватив Самгина за рукав пальто, толкнула его в дверь магазина. — Ой, что это лицо-то у тебя? Клим, да неужели ты? По ее густому шепоту, по толчкам в спину, Самгин догадался, что она испугалась и, кажется, подозревает его. Он быстро пробормотал несколько слов, и Марина, втолкнув его в комнату, заговорила громче, деловито. — Ну-ка, покажи. В рамке есть что-то. Сядь. Отбежала в угол комнаты, спрашивая. — Бомбиста схватили? Нет? Потом она обожгла щеку его одеколоном. Больно поковыряла ее острым ногтем и уже совсем спокойно сказала. Железинка воткнулась, пустяки. Вот, если б в глаз, ну, рассказывай. Но говорить он не мог. В горле шевелился горячий сухой ком, мешая дышать. Мешала и Марина, заклеивая ранку на щеке круглым кусочком пластыря. Самгин оттолкнул ее. Вскочил на ноги. Ему хотелось кричать. Он боялся, что зарыдает, как женщина. Шагая по комнате, он слышал. — Ой, как тебя ушибло! На, выпей скорее и возьми-ка себя в руки. Хорошо, что болвана Мишки нет. Побежал туда, а то бы... Он с фантазией. Ну, довольно, Клим, сядь. Самгин послушно сел. Закрыл глаза, отдышался. И начал рассказывать, судорожно прихлебывая чай, стуча стаканом по зубам. Рассказывал он торопливо, бессвязно, чувствовал, что говорит лишнее, и останавливал себя, опаздывая делать это. Не следовало называть Судакова. Марина слушала, приподняв брови, уставясь на него янтарными зрачками, расширенных глаз, облизывая губы кончиком языка. На румяное лицо ее, как будто изнутри, выступила холодная тень. — Когда парнишка придет, ты перестань об этом, — предупредила она. Не отводя глаз от его лица, поправляя обеими руками тяжелую массу каштановых волос, она продолжала вполголоса. — Но до чего ты раздерган? — Вот не ожидала. Такой ты был уравновешенный. Что ж с тобой будет, эдак-то? Самгин пожал плечами. Тон ее был приятен ему. Она строговато, как старшая, начала допрашивать его. — С женой совсем порвал? С Дуняшей серьезной, что ли? Как же и где, думаешь, жить? Он отвечал ей кратко, откровенно, и сам, несколько удивляясь этой откровенности, постепенно успокаивался. — В своей ли ты реке плаваешь? — задумчиво спросила она. И тотчас же усмехнулась, говоря, — так, осталась от него кучка тряпок, а был большой пакостник. Они трое, он — уездный предводитель дворянства, да управляющий уделами девчонок-подростков портить любили. Архиерей донос посылал на них в Петербург. У него епархиалочку отбили, а он для себя берег ее. Теперь она самая дорогая распутница здесь. Вот пришел негодяй. Она встала, вышла в магазин, и там тяжело зазвучали строгие ее вопросы. Ты что же, болван, забыл, что магазин запирать надобно? А тебе какое дело? Ну, не поймали, а тебе что? Возвратясь, она сказала вполголоса. Никого не поймали. Ты, Клим Иванович, поди к себе в гостиницу, покажись там. Самгин поднялся на ноги, изумленно спросил, неужели ты думаешь? Ничего я не думаю. А не хочу, чтобы другие подумали. Ну-ка, погоди, я тебе язвинку припудрю. И, накладывая горячим пальцем пудру на его щеку, она сказала, если скучно будет, приезжай домой ко мне часам к шести, ладно? И вздохнула. Разваливается бытишко наш сверху донизу. Помолчала, точно прислушиваясь к чему-то, перебирая пальцами цепочку часов на груди, потом твердо выговорила. Но ничего. Надоест жить худо, заживем хорошо. Пускай бунтуют, пускай все страсти обнажаются. Знаешь, как старики говаривали, не согрешишь, не покаешься, не спасешься. В этом, друг мой, большая мудрость сокрыта. И такая человечность, что другой такой, пожалуй, не найдешь. Ну, значит, до вечера. Самгин пошел домой, не спеша, походкой гуляющего человека, обдумывая эту женщину. Не может быть, чтобы она считала меня причастным к террору. Или это проявление заботы обо мне, или опасение скомпрометировать себя, опасение, вызванное тем, что я сказала о Судакове. Но как спокойно приняла она убийство. С удивлением подумал он, чувствуя, что спокойствие Марины передалось ему. В городе было не по-праздничному тихо, музыка на катке не играла, пешеходы встречались редко, гораздо больше извозчиков и собственных упряжек. Они развозили во все стороны солидных и озабоченных людей, и Самгин отметил, что почти все седоки едут съежившись, прикрыв лица воротниками шуб и пальто, хотя было не холодно. В доме против места, где взорвали губернатора, окно было заткнуто синей подушкой. Отбит кусок наличника, неприятно обнажилось красное мясо кирпича, а среди улицы никаких признаков взрыва уже не было заметно. Только слой снега стал свежее, белей и возвышался бугорком. Самгин покосился на этот бугорок и пошел быстрее. В вестибюле гостиницы его встретил очень домашний, успокаивающий запах яблоков и сушеных грибов. А хозяйка, радушная, приятная старушка, жалобно и виновато сказала. — Слыхали, какое ужасное событие! Что ж это делается на земле? Городок у нас был такой тихий, жили мы, никого не обижая. — Да, тяжелое время, — согласился Самгин. В номере у себя он прилег на диван, закурил и снова начал обдумывать Марину. Чувствовал он себя очень странно. Казалось, что голова наполнена теплым туманом, и туман отравляет тело слабостью, точно после горячей ванны. Марину он видел перед собою так четко, как будто она сидела в кресле у стола. Почему у нее нет детей? Она вовсе не похожа на женщину, чувство которой подавлено разумом, да и существуют ли такие? Не желает портить фигуру, пасует перед страхом боли. Говорит она своеобразно, но это еще не значит, что она так же и думает. Можно сказать, что она не похожа ни на одну из женщин, знакомых мне. От всего, что он надумал, Марина не стала понятнее, а наиболее непонятным оставалось ее спокойное отношение к террористическому акту. Ярким лунным вечером он поднимался по крутой улице между двумя рядами одноэтажных домиков, разъединенных длинными заборами. Тесные группы деревьев, отягченные снегом, еще более разъединяли эти домики, как бы спрятанные в холмах снега. Дом Зотовой тоже одноэтажный, его 5 окон закрыты ставнями, в щели двух просачивались полоски света, ложась лентами на густую тень дома. Крыльца не было. Самгин дернул ручку звонка у ворот и вздрогнул. Колокол великий чуток. Он дал 4 удара, слишком сильных для этой замороженной тишины. Калитку открыл широкоплечий мужик в жилетке, в черной шапке волос на голове. Лицо его густо окутано широкой бородой, и от него пахло дымом. Молча посторонясь, он пропустил гостя на деревянные мостки к двум ступеням крыльца, похожего на шкаф, приставленный к стене дома. Гремя цепью, залаяла черная собака, величиной из крупного барана. В прихожей, загроможденной сундуками, Самгину помогла раздеться большеглазая, высокая и тощая женщина. — Аккуратен, — сказала Марина, выглядывая из освещенного квадрата дверей, точно из рамы. — Самовар подашь, Глафирушка. В большой комнате на крашенном полу крестообразно лежали темные ковровые дорожки, стояли кривоногие старинные стулья, два таких же стола. На одном из них бронзовый медведь держал в лапах стержень лампы, на другом возвышался черный музыкальный ящик, около стены, у двери, прижалась физгармония. В углу пестрая печь кузнецовских изразцов, рядом с печью белые двери. Самгин подумал, что они должны вести в холод на террасу, заваленную снегом. Комната, оклеенная темно-красными с золотом обоями, казалась торжественной, но пустой. Стены голые, только в переднем углу поблескивал серебром ризы маленький образок, да из простенков между окнами неприятно торчали трехпалые лапы бронзовых консолей. — Что? Скучная комната? — спросила Марина, выплывая из прихожей и становясь на скрещении дорожек. В капоте из кашемировых шалей она стала еще больше, выше и шире. На груди ее лежали две толстые косы. «Вкус моего супруга. Он простор любил, а не вещи», — говорила она, оглядывая стены. «Музыку любил. У него таких вот музыкальных ящиков семь было. Даже ночами иногда вставал и заводил. На физгармонии играл. А граммофонов и гармоник не мог выносить. Хованщиной очень восхищался, нарочно ездил в столицу. Послушайте». Самгин отметил, что она говорит о муже тоном девицы из зажиточной мещанской семьи, как будто она до замужества жила в глухом уезде, по счастливому случаю вышла замуж за богатого и интересного купца в губернию, и вот, благодарна, с гордостью, вспоминает о своей удаче. Он внимательно вслушивался, не звучит ли в ее словах скрытая ирония. Белые двери привели в небольшую комнату с окнами на улицу и в сад. Здесь жила женщина. В углу, в цветах, помещалось на мольберте большое зеркало без рамы. Его сверху обнимал коричневыми лапами деревянный дракон. У стола три глубоких кресла, за дверью широкая тахта со множеством разноцветных подушек, над нею на стене дорогой шелковый ковер, дальше шкаф, тесно набитый книгами, рядом с ним хорошая копия с картины Нестерова «У колдуна». На небольшом овальном столе буйно кипел никелированный самовар. Под широким красным абажуром лампы, фарфор посуды, стекло ваз, графинов. «Это дневная моя нора, а там спальня», — указала Марина рукой на незаметную узенькую дверь рядом со шкафом. «Купеческие мои дела веду в магазине, а здесь живу, барыни. Интеллигентно». Она лениво усмехнулась и продолжала ровным голосом. И общественную службу там же, в городе, выполняю. А здесь у меня люди бывают только в Новый год, да на Пасху. Ну, на именины мои, конечно. Самгин осведомился, что называет она общественной службой. А я, видишь ли, вице-председательница общества помощи девицам-сиротам. Школа у нас ничего, удачная школа. Обучаем изящным рукоделием, замуж выдаем девиц, оберегаем от соблазнов. В тюремном комитете членствую. Женский корпус весь в моих руках. Приподняв густые брови, она снова и уже острее усмехнулась. Вот эдакие, как ты, да Кутузов, да Алеша Гогин, разрушать государство стараетесь, а я замазываю трещины в нем. Выходит, что мы с тобой антагонисты и на разных путях. Чтобы сказать что-нибудь, Самгин напомнил. Все дороги в Рим ведут. Курить можно? Кури. Я тоже курю, когда читаю. Помолчав, разливая чай, она внезапно спросила: — В какой Рим-то? — В будущее, — ответил Самгин, пожав плечами. — Ну, это не очень определенно. Я думал, скажешь, на кладбище. По глазам ты пессимист. Самгин ждал, когда она начнет выспрашивать его. А он тоже спросил ее, чем она живет. — Мне 35. — Она моложе меня года на 3-4, — подсчитал он. А Марина с явным удовольствием пила очень душистый чай, грызла домашнее печенье, часто вытирала яркие губы салфеткой. Губы становились как будто еще ярче, и сильнее блестели глаза. — Не боишься жить на окраине одна? — Какая ж здесь окраина? Рядом институт благородных девиц, дальше на горе военные склады, там часовые стоят. — Да я не одна. Дворник, горничная, кухарка. Во флигеле серебряники, двое братьев, один женатый, жена и служит горничной мне. А вот в женском смысле одна, — неожиданно и очень просто добавила Марина. — Скучно? — спросил Самгин, не взглянув на нее. — Нет еще. Многие сватаются, так как мы — дама с капиталом и не без прочих достоинств. — Вот что сватывается, скучно. А вообще живу ничего. Читаю, английский язык учу. Хочется в Англии побывать. — Почему именно в Англии? Она усмехнулась. Блеснули крупные, плотно составленные зубы, и в глазах появились юмористические искорки. — А, видишь ли, супруг мой дважды был там. 5 лет слишком прожил и очень интересно рассказывал про англичан. У меня так сложилось, что это самый смешной, наивный и доверчивый народ. Блаватской поверили, и Анне Безант, а вот князь Петр Кропоткин, Рюрикович и Ницше, Фридрих, не удивили британцев. Хотя у нас Фридриха даже после Достоевского пророком сочли. И ученые их, Крукс, примерно, Оливер Лодж, ну, разве только эти двое, проживут атеистами 60 лет и в Бога поверуют. Хотя тут, наверное, привычка к порядку действует. А уж где больше порядка, чем у Бога в церкви, верно? — Странно ты шутишь, — сказал Самгин, раздосадованный, но и любуясь невольно ее кокетством, начитанностью. — Почему странно? — тотчас откликнулась она, подняв брови. — Да я и не шучу. Это у меня стиль такой. Приучилась говорить о премудростях просто, как о домашних делах. Меня очень серьезно занимают люди, которые искали-искали свободы духа, и вот будто нашли, а свободой-то оказалась бесцельность, надмирная пустота какая-то. Пустота, и нет в ней никакой иной точки опоры для человека, кроме его вымысла. — Разве ты... — Я думал, что ты верующая, — сказал Самгин, недоверчиво взглянув на лицо ее, в потемневшие глаза. Она продолжала, легко соединяя слова. Печально, когда человек сосредоточивается на плотском своем существе и на разуме, отметая или угнетая дух свой, начало вселенское. Аристотель в «Политике» сказал, что человек вне общества или бог, или зверь. Богоподобных людей не встречало, а зверье среди них — мелкие грызуны или же барсуки, которые защищают вонью жизнь свою и нору. По легкости, с которой она говорила, Самгин догадывался, что она часто говорит такие речи, и почувствовал в ее словах нечто, заставившее его подозрительно насторожиться. — Ты много читаешь? — спросил он. — Я много читаю, — ответила она и широко улыбнулась. Янтарные зрачки разгорелись ярче. — Но я с Аристотелем, так же, как и с Марксом, не согласна. Давление общества на разум и бытия на сознание не отрицаю, но дух мой не ограничен. Дух — сила не земная, а космическая, скажем. Говорила она спокойно и не как проповедница, а дружеским тоном человека, который считает себя опытнее слушателя, но не заинтересован, чтобы слушатель соглашался с ним. Черты ее красивого, но несколько тяжелого лица стали тоньше, отчетливее. Наши Аристотели из газет и журналов, маленькие деспоты и насильники, почти обогтворяют общество, требуя, чтобы я безоговорочно признала его право власти надо мной, — слышал Самгин. Это было давно известно ему и могло бы многое напомнить. Но он отмахнулся от воспоминаний и молчал, ожидая, когда Марина обнаружит конечный смысл своих речей. Ровный, сочный ее голос вызывал у него состояние, подобное легкой дремоте, которое предвещает крепкий сон, приятные сновидения, но изредка он все-таки ощущал толчки недоверия, и странно было, что она как будто спешит рассказать себе. «Да, говорить она любит и умеет», — подумал он, когда она замолчала и, вытянув ноги, скрестила руки на высокой груди. Он тоже помолчал, соображая. Что же она сказала? В сущности, ничего оригинального. И спросил. — Что ты понимаешь под словом «дух»? — Этого не объяснить тому, в ком он еще не ожил, — сказала она, опустив веки. — А живет, так уж не потребует объяснений. Он не успел спросить ее еще о чем-то. Марина снова заговорила. — Ты знаешь, что Лидия Воравка здесь живет? Нет? Она ведь, помнишь, в Петербурге у тетки моей жила, мы с нею на доклады философского общества хаживали, там архиереи и попы, литераторов цезарепапизму обучали, было такое религиозно-юмористическое общество. Вот там я с моим супругом Михаилом Степановичем познакомился. Впервые она назвала имя своего мужа и снова стала провинциальной купчихой. Ну? — И что же, Лидия? — спросил Самгин. — Приехала сегодня из Петербурга и едва не попала на бомбу. Говорит, что видела террориста. Ехал на серой лошади в шубе, в папахе. Ну, это, наверное, воображение, а не террорист. Да и по времени не выходит, чтобы она могла наскочить на взрыв. Губернатор-то дядя мужа ее. Заезжал я к ней, лежит нездорово, устала. Марина взяла рюмку портвейна, отхлебнула и, позванивая по стеклу ногтями, продолжала. — Неплохой человек она, но разбита и дребезжит вся, тоскливо живет. И от тоски занимается религиозно-нравственным воспитанием народа. Кружок организовала, надувают ее, ей замуж надо. Рассказала мне в печальный час о романе с тобой. — Представляю, как она рассказала. — пробормотал Самгин. — Очень хорошо, ты ошибаешься, — строговато возразила Марина. — Трогательный роман и без виноватых. Никто не виноват, кроме вашей молодости. Это она хорошо понимает. — Странно, что ни у нее, ни у тебя детей нет, — неожиданно для себя и вызывающе проговорил Самгин. Марина тотчас же добавила, — и у тебя нет. Помолчали. Затем она спросила, — а не кажется ли тебе, Клим Иванович, что дети наибольше чужие люди родителям своим? А Лидия, она говорила без признаков сочувствия к ней, также безучастно произнесла фразу о детях. А эта фраза требовала какого-то чувства, удивления, печали, иронии. Вот соседи мои и знакомые не говорят мне, что я не так живу, а дети, наверное, и сказали бы. Ты слышишь? Как в наши дни дети-то кричат отцам, не так все, не так. А как марксисты народников зачеркивали, ну, это политика, а декадент, это ж быт, декадент-то. Они уж отцам кричат, не в таких домах живете, не на тех стульях сидите, книги читаете не те. И заметно, что у родителей атеистов дети церковники. Самгин подумал, что все это следовало бы сказать с некоторым задором или обидой, тревогой. Она сказала так, как будто нехотя дразнила кого-то, а сказав, зевнула. — Ой, извини.